76. Едва Мунк и Анетта успели выйти на улицу, как их телефоны одновременно зазвонили. Они ответили каждый на свой. «Ты где был, Холгер?» Габриэль Мерк. «Слушай, Габриэль, я тут немного занят», — сказал Мунк. «У нас тут форс-мажор, я тебе перезвоню». «Ты что, не слышал?» — выдохнул Габриэль. «Что?» «Это не он!» «Кто?» «Хоровиц, это не он! Мы нашли его! Это ее сосед! Его зовут Александр Серли!» «Но какого черта?» «Мы проверили файлы!» — возбужденно продолжил юный хакер. «Мы с Ильвой! И кое-что нашли! Он был пациентом у Риттера, психиатра, одержим Мией, потерял брата при пожаре. Видимо, в клинике он и встретил свою первую жертву — Вивиан Берг!» «Спокойно, спокойно!» — сказал Мунк, забыв зажечь сигарету. «Что ты такое говоришь? Какие файлы?» «Сосед Мии!» — крикнул Габриэль. «Мы уже отправили людей в квартиру. Где ты был?» «Что вы сделали?» Аннетта закончила говорить по телефону и жестом показала Мунку положить трубку. «Людвиг все организовал. Мы послали туда людей. Вы скоро?» «Организовал что?» «Соседняя квартира. Александр Серли. Это он. Мы обнаружили фотографии на стенах, снимки разных костюмов, вставные зубы, парики, очки. У него повсюду ее фотографии, даже у кровати. Ну, вы скоро там?» «Фотографии? Чьи?» — недоумевал Мунк, когда Анетта снова помахала ему. «Мия!» — выдохнул Габриэль. «Все это связано с Мией!» Анетта подошла и изо всех сил закивала головой. «Они нашли девушку». «Какую?» — спросил Мунк, прикрыв рукой микрофон. «В зеленой кепке. Ее дочь позвонила. Увидела маму по телевизору. Сейчас ее допрашивают в Гренланде. Мы жестко сбились с курса, Холгер. Его зовут Серли. Александр Серли». «Твою мать». Мунк снова переключился на Габриэля. «Вы там были?» «Мы сейчас здесь. Ты должен видеть его квартиру тут. А дверь Мии открыта». «Оставайся там, Габриэль. Я еду», — проговорил Мунк и бросил сигарету на асфальт.